We can have someone else to share a story. Кто-то еще хочет поделиться своей историей? Share their story, the character that they were. О герое, которого asked to вас попросили рассмотреть. Don't raise your hand at the same time. Не поднимайте руки одновременно, пожалуйста. And as we reflect on these personalities, и когда мы будем размышлять об этих героях, мы слышали все эти истории по много раз, мы читали их, но сейчас мы попытаемся рассмотреть их, переосмыслить, напомнить себе, что да, самые разные герои сталкивались с серьезными оскорблениями, множеством испытаний, множеством беспокойств. Personalities who directly try to были личности, которые непосредственно пытались помешать им жизни, with their preaching, проповедям. But at the same time, но в то же время мы видим, do not give in, что они не сдаются, become disempowered они by не опускают руки из-за этого, но скорее наоборот, become empowered, они обретают силу или обретают большую Who's силу. Кто ваш герой? Кришна. Okay. Кришна. Я расскажу историю о том, как Господь Кришна ушел после своих игр. Его застрелил из лука охотник. Вы знаете эту историю. Кришна просто лежал в лесу под деревом. И охотник увидел издалека стопу Кришны. Он не видел Кришну целиком, так как он лежал за деревом. Он видел только стопы. И решил, что это птица или какое-то животное. И он выстрелил прямо в стопу Кришны. В результате этого Кришна... Как это сказать... Он возвратился в свой высший обитель Галоку Вриндавана. Здесь нужно понимать, что этот охотник был необычным охотником. В предыдущей жизни он был сыном Бали. Когда Господь Кришна в образе Рамы убил Бали. Он подумал, что это несправедливо. Когда Рама убил Бали, Рама спросил каждого слугу, что, чего он желает. Что... Он пожелал смерти Рамы. Рама сказал, ну, ты сможешь убить меня в следующей жизни. Таким образом, в следующей жизни ему было суждено завершить жизнь Кришны. Когда Кришна действовал в предыдущем явлении как Рама, он... Как это говорится, он принял судьбу и положился на Кришну, положился на своего слугу. Он принял большую ответственность за свою ошибку. И когда в него выстрелили, он совсем не рассердился, когда стрела попала в него. Окей, да. Кришна Бхагаван Ки! No resentment. Итак, он не испытывал возмущения или гнева. Номер три. Accepted fate, принял судьбу, хотя он сам on himself. Судьба, положился сам на себя. Well, we see here, even in Krishna's мы видим own, даже own в играх самого Кришны, that there is also есть такая возможность. Someone says, but there's so many times Krishna gets angry. Так часто Кришна гневается. Часто он не смиряется, не принимает. Но сейчас мы рассматриваем другую сторону. Кришна самый гневливый и самый снисходительный. Кажется, сфер он первый. Давайте послушаем еще одного человека, последнего. Кто хочет поделиться? Кванги? What is it? Кто это? Бхакти Сиддханта Сарасвати. Есть две истории. Одна очень короткая. Бхактисиддханта Сарасвати Такур. Кто-то рассказал мне эту историю. Я не помню, чтобы я ее читала. Бхактисиддханта Сарасвати Такур регулярно давал лекции по Шримад Бхагаватам. И также регулярно приходил на лекции один человек и постоянно критиковал его. Ученики хотели выгнать его, но Бхактисиддханта Сарасвати не сердился на него. Однажды этот человек не пришел, и оказалось, что он оставил тело. Узнав об этом, Бхактисиддханта Сарасвати такой заплакал, что этот человек ушел. So that one we see, didn't hold anger, overlooked the bad, only saw the good. Okay, no problem. Overlooked the bad. Hare Krishna. Overlooked the bad, only saw the good. No resentment. Took responsibility, accepted fate, well wisher. All of these, all of the positive ones. Didn't have any anger, and did not focus on the bad, only saw the good. Не испытывать гнева и не концентрироваться на плохом. Sure. Рассказать еще? Конечно. Я услышала эту историю от Радханатхи с вами. Однажды проходило открытие большого храма. Они открывали новое место, и собралось много преданных. Это далось с большим трудом. Бхактисиддханта Сарасвати Такур приехал, и начались праздничные церемонии. А накануне один брахмачари неправильно повел себя с молодой девушкой. Ничего слишком страшного, но ему не следовало этого делать. И все остальные осудили его, рассердились. Он почувствовал себя так плохо, что он ушел. Он был в большом отчаянии и оставил общество преданных. Когда Бхактисиддханта Сарасвати Такур приехал, происходило столько событий и киртан. Он задал один вопрос: где этот брахмачари? Другим пришлось объяснить, что произошло. И он сказал: хорошо, прямо сейчас пойдите и найдите его. Прямо сейчас, во время праздника. Найти кого-то в Индии не так просто. Но один разумный брахмачари подумал: где же он может быть? Однажды я видел, как он ремонтирует часы. Возможно, его можно найти в часовой мастерской. И они обошли все часовые мастерские в городе, и его не было. В конце дня они приехали в одно место и увидели его. Да, он сидел там, ремонтировал часы. Он плакал весь день, ему было очень плохо, и он хотел опять вернуться к преданным. Преданные сказали: ну, Бхактисиддханта Сарасвати Такур хочет, чтобы ты вернулся прямо сейчас. Он спрашивал о тебе. И он стал очень отрешенным, преданным, принял саньясу, и никогда больше не случалось ничего подобного. В конце жизни он почувствовал огромную благодарность своему гуру Махараджу за то, что он спас его тогда. Это замечательная история. Думаю, она подходит к этой теме. Несомненно, она в части касается этой темы, было совершено оскорбление, и оно было прощено. Бхактисиддханта, несомненно, простил его, и духовные братья простили, поэтому он смог вернуться. Так они стали благожелателями. Okay, just before we go into our interactive activity for the day, here's something from Mother Teresa, addressing forgiveness. Матери Терезы, обращение. Один из Чаупати прислал мне это месяц назад. It's a poem called "Do It Anyway". Это стихотворение называется "Все равно делай это". Люди часто неразумны, нелогичны. И эгоистичны. Все равно прости их. If you are kind, people may accuse you of selfishness, ulterior motives. Be kind anyway. If you are successful, you will win some false friends and some true friends. Succeed anyway. If you are honest and frank, people may cheat you. Люди могут обмануть вас. Все равно будьте честны и откровенны. Что вы строили годами, кто-то может разрушить за одну ночь. Все равно стройте. Если вы обретете спокойствие и счастье, они могут завидовать вам. Все равно будьте счастливы. Добро, которое вы делаете сегодня, как правило, завтра о нем забудут. Do good anyway. В любом случае, творите добро. Give the world the best you have. Отдавайте миру лучшее, что у вас есть. И этого всегда будет мало. Все равно отдавайте миру лучшее, что у вас есть. You see, in the final analysis, поймите, что в конце концов дело касается ваших личных отношений с Богом. Anyway. Оно все равно не касается их. The nice point. So we see even another. Мы видим, что даже в других традициях также существует понимание важности святости, основанной, что с вами, на том, что с вами могут происходить неприятности, несмотря на то, что вы поступаете правильно, люди могут неправильно вас понять. Даже если вы делаете огромный вклад, они часто могут забыть, неправильно истолковать, ошибиться. Anyway, но, несмотря ни на что, делайте это, поскольку, в конце концов, это касается вас и Кришны. Considering do it anyway. Теперь, что касается, все равно делай это. Let's put a few people in our hot seat. No. We're going to call this our love seat. Электрический стул. Нет, давайте назовем его стул любви. So someone we're going to give a lot of love to. Мы собираемся передать им много любви. Закидать их любовью. So our first is the interactive exchange here. So we've been thinking about why we don't want to be disempowered. We're reflecting on so many ways that we want to be able to accept Krishna as a controller of all things. Realizing that, yes, things are happening not always by his antaranga shakti, but it's tathastha and bahiranga. But still we realize that if we fully try to negate or neglect what has been a part of our life space, then we're also being somewhat of a covered atheist, because we are denying the fact that Krishna has some indirect hand, something to do, could be with our own karma, could be with our chance to learn. There are times when things happen to us that are very молиться и взывать к Кришне. Некоторые из этих сложностей сделали нас более осторожными и дали понять, какие фокусы может выкинуть майя, и также дали понимание, что надо быть начеку и использовать разум, полагаясь на Кришну. Можно продолжать бесконечно. Целая гамма способов, как можно посмотреть на это и нужно. В противном случае мы будем вечно ощущать себя жертвами и подвергать сомнению любовь и заботу Кришны по отношению к нам. Мы также будем испытывать страх открыто общаться, делиться и быть откровенными. Because we'll be constantly afraid that something like that is going to happen again. And of course it might. И, конечно, это может произойти. Мы не должны быть глупыми и наивными, но в то же время мы не позволяем майя другого забирать наши человеческие духовные качества. Почему мы должны позволять кому-то делать нас больными? Почему мы должны позволять человеку, который нас обидел или оскорбил, повторять это каждый день? Почему мы должны позволять тому, кто хочет видеть наши страдания, преуспеть в этом? Ведь сейчас мы испытываем такое боль. Почему мы должны позволять человеку, который, может быть, страдает во много раз сильнее, чем мы, кто, возможно, испытал в своей жизни столько беспокойств? Почему мы не можем сочувствовать этому человеку? Почему мы не прощаем кого-то? We need to be forgiven ourselves. В то время как сами нуждаемся в прощении. Every one of us каждый из нас причинил кому-то боль. And a lot of it's been unconscious. По большей части, даже не сознавая этого, мы причиняли людям жуткую боль. So we want to be forgiven. Мы хотим, чтобы нас простили. Surely in most cases we gave pain to somebody. Когда мы причиняли кому-то боль, мы не хотели этого. But we gave pain because, однако мы причинили боль. Поскольку, особенно если вы общаетесь, кто-то относится к вам как близкому другу, родителю, наставнику, они ожидают от вас определенных вещей, иногда больше, чем вы способны дать. Но когда они получают не то, что ожидали, или не так, как ожидали, они могут испытать сильную боль. To forgive others because we want people to forgive us. Поскольку сами хотим, чтобы простили нас. And we're not able to forgive. Если мы не способны простить, especially those serious cases, особенно в серьезных случаях, how can we expect someone to forgive us? Как мы надеемся, что нас простят? And how many lifetimes? И сколько жизней? We have to go back. Нам надо вернуться, и мы будем в шоке, увидев, как сильно мы оскорбляли других. You know, this material body is just, это материальное тело, само по себе оскорбление. Different people with different forms, with different names, different particular idiosyncratic tendencies and ways how we just make offenses. Способы, как совершить оскорбление. So until we are pure, there's always пока мы не очистимся, неизбежно будут возникать оскорбления. Определенной степени. So what we like to do first, что мы хотим like somebody to sit in this movable chair here. You can fly away in it also. Если захотите, вы сможете на нем улететь. Кто готов описать нам испытание, которое он прошел? They're not able to easily to forgive. И не смог легко простить. Situation that they are confronted with. Ситуацию, с которой он столкнулся. You know, I have. У меня есть. Not to be of mine. Well, you won't know the name anyway. Он не будет возвращать. I have one disciple. В любом случае, вы не знаете. Of mine from England. У меня есть один ученик из Англии. The girl's a Gurukula. И девочка из Гурукулы. And she lived in the same house with her family. Она жила в одном доме со своей семьей. And had a grudge toward her mother and wouldn't speak to her mother for 5 years. Что не разговаривала с ней 5 лет. Living in the same house. Живя в одном доме. I had another. The person in that same family who wouldn't speak to his brother for 2 years. All in the same house. Imagine how much everybody suffered. Imagine how much the brother was suffering seeing his brother every day and not being able to talk to him or not being willing to talk. Imagine how much the daughter suffered seeing her mother and in the same small house, живя в одном and маленьком not talking доме, for 5 years. И не разговаривала. So, not only karmic, but even we as devotees, we can hold some heavy, heavy grudges. Мы преданные тоже можем таить сильную обиду. Worst of grudge самое is somebody we thought we forgave, что простили, really но на самом деле нет. And that situation is eating out in our consciousness. Съедает наше сознание. See, if you analyze it, even если when we do forgive, we don't fully forgive. Because again, until we're pure, we really have trouble fully being able to honor and accept someone and think of them and think of their well-being. We can usually when we forgive, we're kind of tolerating somewhat. But really, really forgiving is that not only are you not taking it personal, but you're genuinely feeling sorry for that person because realizing how much they have hurt their own human and spiritual needs. You're feeling really sad, really sorry. Вы испытываете сильное сожаление и грусть, и вы переносите это на более глубокий уровень, как в истории Куреши, Хридаси и других. Не только сожалели, но они думали, как сделать что-то приятное этим людям, in such a difficult оказались в такой ужасной сложной ситуации, когда поступали отвратительным образом. When Vadiraj appeared and spoke to him, his request was, give them your mercy, give them liberation, give them love of God. He was seeing that they are so fallen, and there is such little hope for them. For many lifetimes, the serious, the devious stuff that they've done, множество греховных поступков, так что дай им милость. So we have to ask ourselves, how often when somebody hurts us, часто, когда кто-то причиняет нам боль, do we avoid getting angry, не испытываем гнева, не чувствуем личной обиды, не возмущаемся? To what degree we mean go into a mindset of trying to think how to help that person? Как помочь этому человеку? To what degree when someone hurts us, we really go into a natural reflection and thinking of how to preach to them for their well-being? How to help the offender? Как помочь оскорбителям? Or is it anger, greed, avariciousness, where we want revenge? We want to see them run over, you know, by a bulldozer. Чтобы их переехал бульдозер. We want to be there when Yamaraj tears them apart. Находиться рядом с Ямараджем. We tell them, just see. Мы скажем им. If you ever bother me again. Смотри, только попробуй еще раз меня тронуть. Даже не думай об этом. If we have time tomorrow, we're going to discuss a lot about. Будет время, мы много будем обсуждать. Немного, но мы поговорим о внутреннем диалоге. Which helps us to look closer что at what we видеть, do is only a real small part of who we are. Это лишь незначительная часть нашей сути. Overtly. И все наши But who we really слова. Are is mainly more, has more to do ближе. With the internal conversation that's going on диалогу, in our consciousness. And so when Christians then always think of me, and when the great devotees are ready to be in hell or whatever, as long as they can think and serve the Lord, it's because of what is going on internally. And so even times when we may act properly, but still there may be this internal counterpart that's full. Происходить внутренний разговор, полной двойственности и материализма. Пока мы не обратимся к тому и к другому, мы останемся продуктами двойственности, что означает, нам придется получить новое материальное тело. Мы можем испытывать такой гнев, разочарование и боль, что они будут руководить нашей следующей жизнью. Because that particular hurt is such an integral part of our existence. So in our next life, we have to come to be able to do something and live a life that's connected with that particular hurt. So anything that becomes so prominent can have an effect on what our next existence or what our future is going to be. So do we want such persons hurt us so much to bother us throughout this life and then our next life? Всю эту жизнь и также следующую, из-за того, что он оскорбил нас. Естественно, мы не хотим этого. So, we like someone who have all this theoretical stuff. They say, look, Maharaj, I am painting. That person hurt me, and when I hear her name or hear his name, I go into Kali Yuga ecstasy, anger, frustration, my lip quivers, my hair stand on edge, muscles get tighter, adrenaline goes through, it's surcharged, and I just can't help it. I have nightmares of that person. It may not be that bad. Но, может, не так ужасно, но если кому-то сложно простить, мы хотели бы, чтобы вы вышли и сели сюда ненадолго. Вы первый. Как мы сказали, кто может причинить самую сильную боль? Никто не может причинить сильнее боли, чем те, кого вы ожидаете, любовь, защиту, заботу, взаимность. Than those who you give your full confidence to. Нобody can hurt you more than those who you really want to be an integral part of your life, you're an integral part of their life. So those who we really often want to have the best relationships with, those are sometimes the ones who can hurt us the most. A stranger can hurt us. Незнакомый человек может причинить боль, это факт, но не такую, как друг, lover, любимый человек, защитник, наставник. So some of these cases may be much more difficult, могут оказаться более сложными, потому что мы ожидаем совершенно противоположное. So you can share with us the case that you have a little challenge in trying to release that person, the situation from your consciousness. Человека и ситуацию из головы. Это особая ситуация, она связана с Гуру Махараджем. Сначала я получила инициацию у одного гуру, но он ушел из сознания Кришны. И первая мысль, которая пришла мне в голову, если бы он только остался и просто женился, мне было бы проще воспринять все это, если бы он не оскорблял Шилпрападу и все, что произошло. Если бы он остался в сознании Кришны, я бы смогла принять это. Это была первая мысль. Потом я получила реинициацию, и мой второй гуру Махарадж женился. Он не оскорблял Шилпрападу, но он остался в сознании Кришны. Но, к сожалению, он женился на девушке, которую я знала несколько лет. Мы вместе выходили на санкиртану, и у нас были определенные сложности в отношениях. Мне было сложно с ней общаться, потому что она была крайне фанатична, и она буквально доводила себя до полусмерти на улицах. Она так много трудилась, она была очень хорошей распространительницей. Она так доводила себя, что когда возвращалась, была полностью без силы и просто падала. Ей было все равно на улице минус 40 или плюс 45. Она была очень хорошей, преданной санкиртаной, но мне, как лидеру санкиртаны, было очень тяжело смотреть на то, как она изводит себя, убивает буквально себя. Однажды я говорила с человеком, который позже на ней женился, это Гуру Махарадж. И когда я рассказала ему об этом, он решил, что ей должен помогать кто-то другой, потому что мне было очень трудно. Мы совершенно разные, мы смотрели на ситуацию по-разному. И видеть, как она губит свою жизнь, она была очень молодой, болела из-за этого. Позже, когда я услышала, что мой второй Гуру Махарадж женился, я подумала, о боже мой, мы приехали. В первую очередь я подумала, он просто женился и не отверг Шилпрападу, этого достаточно. Но оказалось недостаточно. Потом, через несколько лет, он приехал, мы общались. Я рассказала ему о своей проблеме в отношениях с этой девушкой. Мне постоянно снились кошмары о ней. Как мне с ней общаться? Мне необходимо как-то наладить с ней контакт. В этом году я подумала, дело не в том, что я не могу простить, но в то же время стоит барьер. Я боюсь, как мы сможем наладить отношения. И какие отношения я смогу иметь с ней? С ним у нас остались прежние отношения. Я считаю его очень хорошим человеком. У нас отличные отношения. Но меня сильно беспокоит, когда люди женятся. Это очень сильная связь. И я не могу иметь одни отношения с ним и игнорировать, что с ней у меня нет хороших отношений. Я оказалась в весьма затруднительной ситуации. Okay. So, we're not asking each of you to be a psychologist, a psychiatrist. Мы не просим каждого из вас стать психологом или психотерапевтом, духовным учителем. Мы просим вас лишь быть садху, людьми, которые переживают за других. И здесь, в нашей маленькой семье, одна из преданных поделилась a very intense issue. проблемой. На этом семинаре мы разбираем реальные проблемы. Итак, это пример, как мы можем испытать боль, пытаясь установить глубокие отношения. В этом случае это авторитет, духовный учитель. But even more so, более того, это два духовных учителя. И здесь looking, мы пытаемся изучить урок из прошлого future, и смотреть в будущее, принять милость Кришны. Нам говорят, что по милости Кришны мы получаем гуру, по милости гуру мы получаем Кришну. Кришна устроит say, все это. Можно сказать, что Кришна направил ее к духовным учителям, которые женились. And so, how is she to go on with confidence, с верой, энтузиазмом, forgive those personalities, простить этих личностей, have strong faith in Krishna, обрести твердую веру в Кришну, твердую веру в процесс, overly paranoid that it can happen again, or something of a similar nature. Чрезмерный страх, что это может повториться вновь. She's asking for some help. И она просит о помощи. So we were describing that. Мы описывали шесть способов избавления от боли, обратиться к садху шастрам гуру, решительно действовать, поставить себя на место другого или отстраниться. So with some of this in the background, with all of our consciousness, we're all particularly students of sadhu shastra and guru. Особенно учимся and hopefully we're all becoming sadhus ourselves. Надеемся, что сами сможем стать садху. Садху Парам Дукха Духи Крипая Будхи. Он чувствует несчастье, страдания других. Он радуется, если кто-то счастлив. But they're concerned what role they can play as they're connected with trying to be the servant of the servant. Как помочь, пытаясь быть слугой слуги. As we hear her concern, now we would like some of you to offer some advice based on what you feel can assist her in the healing process. Помочь ей в исцелении. Okay. Что касается гуру, который ушел, он также женился, верно? И ушел Садхани Кришна первый. Ушел. То же самое произошло с моим первым гуру Рамешвари. Я начала помогать русским преданным в то время. Я все силы свои посвятила этому, и это спасло меня. Я даже не думала о своей боли. Я думала лишь о русских преданных, потому что они так страдали. Но потом я поняла, когда обратилась ко второму гуру, Локанатху Махараджу, он сказал, это твоя карма. Потом я больше размышляла над этим, что я делала в прошлой жизни. Возможно, у меня был замечательный гуру, и я покинула его. Я обсуждала это еще с одной преданной, которая выбрала уже третьего гуру. Такое тоже бывает. И она сказала, я начинаю принимать больше ответственности. И я видела учеников, которые оставили истинного гуру. И хотела сказать, будьте осторожны, поскольку в следующей жизни это очень помогает принять ответственность. И тогда милость Кришны приходит. Я приняла ее. Вместо того, чтобы сердиться, я приняла ее и продолжала служить. Довольно скоро я и не помышляла, Кришна дал мне другого гуру. Я была очень счастлива. Okay, so in this case, as you shared, then we are going to share some cases based on someone's own experience, some cases based on the knowledge that someone has, someone else's experience, or some things that they are processing. We are a spiritual community, a spiritual family. Духовным обществом, духовной семьей. We have specific families according to our projects, our guru, our situation, what aspect of Gaudiya Vaishnavism we are associated with. Aspect of Gaudiya Vaishnavism, с которым мы соприкасаемся, но мы являемся удивительной, необычной семьей, служением Бхактисиддханты Сарасвати Шри Прабхупаде. И в любой здоровой семье, если что-то происходит с одним из членов, это касается всех нас. Если это успех, мы все получаем благо и растем. Когда это отход назад, сложность на пути, она лишает чего-то каждого из нас. Она причиняет какую-то боль всем нам, осознанно или неосознанно. Когда мы делимся, предлагая идеи, как решить ситуацию, чтобы помочь ей что-то изменить, or it may be a offering that helps you in your own growth and transformation. Or and it's something that will help us all. Because all of these hurts produces certain kind of influences within the environment. All of these hurts that we do not rise above attacks our shraddha, our faith. It takes intense faith to be able to break through the molds of material nature, but not blind faith. Where we are in denial of realities, and we try to have strong faith, which is emotional, sentimental, or blind, it will later turn to the other extent, the other polarity. It will be intense, emotional, with anger. Эмоцию гнева. At the same time, и в то же время крайне трудно иметь веру, когда вокруг вы не встречаете поддержки. Faith has so much to do with anticipation of the future. So if my past has been rocky, if my past has been uncertain, if my past has been a disappointment, and if my present is not very secure, then how can I have strong faith about the future? Твердую веру в будущее. Difficult. Это будет очень сложно. Человек должен быть сильно продвинут, чтобы иметь такую веру. So normally, как правило, наша вера связана с жизненным пространством, в котором мы находимся. So when we've had certain setbacks, у нас были определенные падения, мы должны приложить дополнительные усилия, чтобы обрести твердую веру. Это означает более глубокое размышление, более сильная духовная жадность, взывание Кришне с просьбой о Его божественном вмешательстве. Потому что иногда события нас ранят настолько сильно, что единственная надежда — это получить помощь Кришне, увидеть эту ситуацию с другой стороны и понять ее, чтобы мы могли использовать ее для роста. Наше общество по всему миру страдает из-за недостатка веры и культуры доверия. Многие преданные активно, с энтузиазмом что-то делают, потому что пришли недавно. Многие преданные действуют с энтузиазмом, потому что они не хотят признавать очевидных проблем. И не так много преданных активно с энтузиазмом служат, потому что они столкнулись с проблемой, они назвали, увидели ее и смогли решить. Мы сказали, что мы должны назвать проблему, принять меры, прочувствовать и решить. И в некоторых случаях то, что мы подавляем, всплывает вновь. И настигает нас. На днях, на лекции по Бхагаватам я объяснял, что чем дольше мы занимаемся преданным служением, тем становится все сложнее и сложнее. Если мы подавляем проблемы, когда процесс усложняется, эти проблемы вылезают и могут остановить наше развитие. Но если мы способны честно увидеть и идентифицировать, что произошло, потом трансформировать это духовно, тогда это приводит к росту. Мы способны обрести более глубокое сострадание, когда с нами действительно что-то случается, но, несмотря на это, мы хорошо проповедуем, влияем на оскорбителя, мы можем увидеть это в ключе принятия судьбы и положиться на Кришну еще глубже. Если этого не происходит, могут уйти многие годы жизни или даже жизни, чтобы достичь уровня сознания, когда нам уже будут не нужны кармические ситуации, So in some cases, where we were not able to understand something properly, we may have to come back in the next life on the other polarity. Now we may have to come back in the next life as a guru, as a mentor, who experiences the other aspect of that. So in this lifetime, we have a problem with certain things in relationship to being in a female body. We're making that and causing allowing ourselves to have so much hurt based on that. So next lifetime, we come back in the other gender's body, another physical body, to experience certain things that helps us to be able now to move away from that. And that kind of changing of bodies can go on and on. Rich body, wealthy body, healthy body, sick body, can go on and on. And sometimes where we are being abused and sometimes where we are the abuser, but as we are constantly trying to think, this has happened, how am I going to glorify Krishna based on this situation? How am I going to connect now deeper with Krishna based on this that happened in my life? And we are constantly saying and thinking in this way, then it means there's no reason for us to come back to this hellish place that is totally designed for offenses and offenders. So someone else can share. Кто-то еще хочет поделиться? Any offerings that they would like that would address this issue? И решить эту проблему. Yeah, we are. We know for someone to come up and to reveal the kind of things that you're revealing, you know, about so many issues like this. This is not just an easy thing. But as we do such, it automatically helps us to go a little deeper, becoming freer, because we are facing it a little more. It gives us more chance to be able now to grab it and let it go. Опять же, поскольку я преподаю решение конфликтов, я приведу пример такого конфликта. Он называется интраперсональный конфликт. Это внутренний конфликт. И на самом деле каждый из нас в определенной степени имеет интраперсональный конфликт. Это по-настоящему замечательная преданная. Она заботится о стольких преданных, как вчера она подошла ко мне. Она переживала из-за другого конфликта, который произошел между молодыми преданными здесь, в комнате, особенно преданным моложе 16. И она переживала, как тут поступить в этой ситуации. И я была очень благодарна, что она поделилась этой проблемой со мной. И не все равно, что происходит вокруг с другими людьми. И опять же, я очень ценю это. Мы обсудили эту проблему, несколько моментов постоянно повторяются, когда я разбираю конфликты между преданными. У преданных есть конфликты, у меня есть конфликты. Это могущество процесса, который дал нам Шрила Прабхупада. Есть много всего, что я еще не вижу и не понимаю, насколько он могущественен. Это процесс, который Шрила Прабхупада сделал для нас доступным. И самая важная часть процесса, что мы очень часто склонны недооценивать. Так важно, что... Я бы хотела услышать несколько вариантов ответа. Громко. Джапа. Повторение святого имени Господа. Хотя иногда нам кажется, что наши конфликты настолько острые, что мы хотим разобраться с ними прямо сейчас. Суть в том, что этот процесс включает терпение, и благодаря практике, которую дал нам Шрила Прабхупада, мы вырабатываем терпение. И святое имя работает, оно несомненно работает. Одновременно с этим мы работаем со своим умом, мы получаем благо от всего, что Прабхупада дал нам. Я знаю, что вы искренне и преданно, и я знаю, что вы уже знаете, что делать. Никому не нужно говорить вам, что делать. Вы сами знаете, что делать. Все, что нужно прямо сейчас, это заглянуть в себя и быть честными перед собой. Я знаю, поскольку вы знаете, что вы сделали шаг, и вы делаете это для всех нас. Опять же, Шрила Прабхупада, если мы по-настоящему примем прибежище у его книг, если мы примем прибежище у того, что он дал нам в общении друг с другом, если мы примем прибежище в воспевании святого имени и примем прибежище в самом важном наставлении Рупы Госвами открывать ум друг другу, когда мы спокойно можем делать это от сердца, мы будем спокойно обсуждать проблемы. Большинство из нас чувствует неловкость делать это. Это показывает, поскольку мы причиняем себе гораздо больше боли исключительно тем, что мы боимся высказаться, выразить свое мнение, выразить себя. В большинстве случаев это в этом настоящая проблема. Эта проблема сковывает нас. Я хочу поблагодарить, поскольку я знаю, что это такое. Я знаю, что вы уже сделали это. Это лишь у вас есть все это. Vaishnava Kulaki. So, and this suggestion was taking more shelter of the holy name. Принять прибежище у святого имени. Быть более терпеливым. Realizing that Prabhupada has given us what is comprehensive, полное знание. Therefore, it includes поэтому all of our dilemmas, способно решить etc. любые наши дилеммы. But as we are hearing also, но, we are слышим, in often dire need of how to нужду, go deeper in the chanting. And a lot of that has to do with the quality of association. So she is, Vajraya is suggesting that Chandramukhi is helping her by her honesty and open expression. И откровенным признанием, она считает, что она сама знает истинный ответ. And we all know and have the truth. Мы все знаем и обладаем истиной. But sometimes we have to be reminded that we have and know the truth. Иногда нам необходимо напоминание в виде примера других, кто владеет истиной и следует ей, чтобы наша вера следования этой истине укрепилась. Это неотъемлемая часть общения садху санги. Садху собираются для того, чтобы обсуждать истину. Истина присутствует в каждом из нас, но когда мы собираемся вместе и пытаемся разобраться в деталях, прояснить, в чем состоит истина. Может быть, еще один человек может поделиться по поводу того, что Чандрамукхи поведал нам. And this is all just as much for Chandramukhi as for all of us, это для всех especially for those who also offer advice. Для тех, кто дает совет. As we said, the best way you learn, сказали, number seven, is to teach. Знания, это учить. So you're going to teach us now. Вы сейчас будете and нас учить, teaching, и обучая нас, вы сами многое поймете. Я не пытаюсь учить кого-либо, но мне кажется, что в моей жизни произошло нечто подобное, и я бы я бы хотел кратко рассказать, как его дело. Вы сейчас говорите о своей проблеме, а не ее, но это похожее решение. Я был женат в течение 20 лет. Сейчас я разведен, и как это произошло, я кратко расскажу. Около 10 лет назад, до того, как я оставил семейную жизнь, которую с материальной точки зрения считали весьма успешной и очень счастливой. Но, конечно, мы занимались греховной деятельностью, Около 10 лет назад мы познакомились с сознанием Кришны, присоединились к ИСКОН, я получил посвящение Хари Кеша Махараджа. Хотя было очень трудно поддерживать семью и одновременно распространять книги «Прасад» в Англии, но я старался изо всех сил, и так или иначе, семейная жизнь постепенно все больше и больше отходила на задний план. Я очень часто ходил в храм, общался с преданными санкиртаны и занимался распространением книг. В один момент я и моя жена, так как до этого момента у нас были телесные отношения в браке, мы поговорили и согласились, что ради продвижения в сознании Кришны мы не будем больше заниматься сексом. Я в действительности очень обрадовался этому, так как я обнаружил, что, практикуя сознание Кришны, я не испытывал потребности в таких отношениях. Но я не знал все эти годы, что моя бывшая жена, во-первых, она не имела личного желания вернуться к Кришне, и она практиковала все это время только из-за меня, потому что мы любили друг друга. Потом, где-то через пять лет мы жили тогда во Враджадхаме на ферме в Венгрии. У нас было два детей, две девочки, они ходили в Гурукулу. И потом они почему-то не захотели там оставаться на ферме. Я был полностью опустошен, потому что обычно мы думаем, что это может произойти с кем-то другим, но не с нами. Именно так я и чувствовал, что я даже не представлял себе, что это может случиться со мной. Когда они захотели вернуться в Австрию, до того, как приехать на ферму в Венгрии, мы жили в Австрии. Я был занят преданным служением, и я не хотел уезжать просто так. Я остался на ферме и пытался поддерживать их как-то, но это было невозможно, потому что если переводить валюту из Венгрии в Австрию, невозможно собрать достаточную сумму. Через 3 месяца я был вынужден решить самому поехать в Австрию. И тогда, через короткое время, я понял, что моя жена общается с другим мужчиной. Когда я услышал об этом, я был полностью разбит. И все это происходило в то время, когда ушел Хари Кеша Махарадж. Это было очень тяжелые времена для меня в духовной жизни. И я пытался увидеть за этим что-то хорошее. Потому что, как мы знаем из Шримад-Бхагаватам, сложная ситуация, несчастье, страдания в жизни предназначены для того, чтобы предаться Кришне, приблизиться к Нему. Я попытался увидеть, что Господь несет мне благо, и понять, чему я могу научиться. Я обнаружил, что не она была виновата в том, что произошло. Это моя ошибка привела к такой ситуации. И этого нельзя было избежать, потому что это произошло на основании моей кармы. И я позже услышал, что это на самом деле было кармически, predestination, предопределено, что выйдет таким образом. Размышляя над ситуацией, почему я задал себе вопрос, почему я не смог сделать ее удовлетворенной и быть хорошим мужем? Она всегда говорила мне до того, как мы полностью расстались, что ей не нужен секс, как до сознания Кришны. Но иногда я мог бы говорить ей приятные слова, брать за руку и подобное. Но я не мог уловить эти моменты, и поэтому естественно, что все так обернулось. Затем я осознал, что это на самом деле моя ошибка. Я вынужден был страдать в уме много месяцев, 6 или 7 месяцев. И мы намного больше разговаривали в это время, чем когда-либо раньше. Я обнаружил все это напряжение, например, такая мелочь во дворе. Там росла трава. И вечером, когда я выглянул из окна, увидел, как моя жена поливает эту траву. С моей стороны это было. И с моей стороны это была естественная реакция, но это убило ее. Я просто вскрикнул: «Что ты делаешь? Прекрати!» Тут же она отбросила шланг и не разговаривала со мной несколько дней. Я думал, почему так? Я не мог понять. Но теперь я знаю, ее психическое состояние сильно пострадало, и отношения сильно пострадали. Okay, let me take it, because those are good points. Хорошо. So, let's take it from there. So in this case, it's a different situation, but also very powerful. That he has accepted that certain things were karmic. He's also looking at the fact of what his responsibilities were, or how he did not fulfill his responsibilities. So instead of carrying a hurt and just considering, well, the wife was improper, что жена поступила неправильно, и теперь она ушла, Майю так поступила. Он смог осознать, зная о карме, но также думая о том, что он мог сделать иначе, что могло бы сохранить отношения, или какие у него были обязанности, в чем он виноват, что так все получилось. Он дает нам понять, что not сейчас such, difficulty не так переживает по этому поводу, и это способ, как он решил проблему. So я должен торопиться, поэтому спросим еще несколько человек. Much, yeah. Большое спасибо Vaishnava всем. So someone else who's кто-то еще, having у кого были сложности с попыткой до конца totally простить, would like to help us by мы не просто хотим узнать о чужих заморочках. Это важно, потому что мы должны заботиться друг о друге. Но мы также хотим быть слугами друг друга. И когда человек рассказывает, молитесь. Когда человек открывает сердце ему и говорит, что в этом проблема, которая мешает его духовному прогрессу, это зов for help. О помощи. Krishna has no favorites. У Кришны нет любимчиков. Amazingly responds. И он удивительным образом отвечает на молитвы своих бхакт. So as also as someone is sharing, когда человек as рассказывает, let us be in a state of vandana, a state of prayer, погрузимся в состояние вандана, молитвы, чтобы наше слушание и восприятие этого зова помощи смогло помочь этой Диве обрести силу пройти это испытание. Моя проблема связана с отношениями с матерью. Отношения с ней могли быть очень близкими и открытыми. Я мог открывать ей ум и сердце. Проблема в том, что она была алкоголичкой. Была очень тяжелая ситуация, потому что долгое время она была нормальной, была очень любящей, заботливой по отношению ко мне. Но потом что-то произошло, и она полностью изменилась. Она больше не была матерью, она стала абсолютно другим человеком. Let me just ask one question. How many can understand what he's saying because you have alcoholic mother, father, alcoholic brother, so you can appreciate that some are understanding on a very deep level because they've experienced it also. Yeah, and this is just kind of coming to the forefront. There's also kind of some incidents that happened. И в моей жизни произошло несколько событий, которые были очень тяжелыми, но я не мог поделиться с мамой. Суть в том, что я дал свое сердце и ум, и любовь маме, и это у меня отняли. Я осознал, что это очень сильно влияет на мои отношения с вайшнавами и мою способность открывать ум и сердце преданным и мешает строить отношения. Раньше до того, когда я искренне пытался открыть ум и сердце противоположного пола, мне было очень неловко, у меня были проблемы с противоположным полом. И это всегда порождало новую боль. Я пережил много отказов и боли. И теперь, когда речь заходит о том, чтобы открывать ум вайшнавам, я испытываю страх. Это моя главная проблема. Это случай, когда тот, кто должен был отказывать поддержку, оказался неспособным сделать это. And so what is happening in his life и что происходит в его жизни, когда он принимает прибежище у женщины, происходит то же самое, потому что боль от отношений с матерью по-прежнему присутствует. Когда он вступает в отношения с противоположным полом, та же самая боль, связанная с женским началом, начинает проявляться. Потому что она овладела его сознанием в виде страха. И он просит помощи. Мы предлагаем молитвы. И некоторые из вас хотят предложить слова, выражая свою заботу, как можно помочь в этом случае. Кто хочет предложить помощь? So this is the case of an alcoholic mother. Это случай с пьющей матерью. It's a very serious issue in our devotional culture. В культуре преданности, так как многие из нас вышли из семьи алкоголиков. Это может повлиять на нас таким образом, что мы с большим трудом можем довериться другим. So much of the process of bhakti revealing yourself означает открывать сердце и полагаться с верой, putting yourself at the mercy. Полагаться на милость. When we're young, когда мы молоды, и нам нужны те, кто о нас заботится, но мы не можем в действительности на них положиться, или пытаемся на них положиться, но они не способны, так как находятся под воздействием алкоголя. Это оставляет долгозаживаемые шрамы в психике, в сознании. Мы говорим, да, все это связано с кармой, но карма также дана, чтобы мы могли преодолеть ее. So, итак, вы все еще молоды, я предполагаю, что вы не женаты, он не женат, и все шансы, что если он не погрузится в духовную жизнь и не избавится от эмоциональной боли, что он женится, привлечется женщине, которая будет похожа на его мать. Just what he would like to avoid, it's very likely that that will happen unless there is mercy. So, can some of you offer some assistance? Your prayers are there, but we offer some advice also. And tomorrow I'm going to also give some additional ways to help. I'm not just going to open you all up and leave you hanging with all this stuff. Okay, good. Может быть, я могу предложить и хорошее, и плохое, хотя большинство из вас... Простите, можно я сначала задам вопрос? Кто возьмем женщин? Кто из вас из женщин замужем, и вы вышли замуж за человека, обладающего многими отрицательными качествами отца? Сколько? Just I was saying, how many mothers are married to some man, someone who happens to have so many of the same negative qualities that their father has? And so there was about four or five of you. So just what you would surely want to avoid. You find that you обнаружили, have a partner что у вашего спутника именно эти качества. В основном, поскольку вы не избавились полностью от боли, которую причинил вам отец. Мы все родились в разных семьях. Мы получили уникальное человеческое рождение, и это уникальное рождение нам обеспечили наши родители. Неважно, что хорошее или плохое у нас происходило, что мы делали, мы должны помнить, это уникальное человеческое тело нам дали они. Конечно, без соблюдения самскар, как мы были зачаты и так далее. Но мы должны также знать, что в духовном смысле мы являемся для них матерью или отцом, потому что они не преданы. Если наши отцы и матери не преданы, как правило, бывает, мы первыми соприкоснулись со знанием Кришны. Я помню, что Шрила Прабхупада говорил что-то подобное, что вы настоящие родители своих родителей. Так что мы помогаем продвинуться не только настоящему поколению своих родственников, как мать и отец, но также многим поколениям назад. Так что я слышал один пример. Это как целая машина, как поезд. Он имеет множество вагонов кармы. И мы должны себя чувствовать ответственными. И если... Чтобы осознать это, требуется какое-то время. Наши родители дали нам тело, и также шастры утверждают, что мы должны выражать почтение родителям, гуру, старшим. Здесь мы услышали о карме, терпении, что иногда ребенок является родителем своих родителей. И бывают случаи, we have some connection with our parents, that we may have a distinct role to be able to parent them, or distinct role to be able to act in such a way that will benefit them. Let's have one more person share, and then we want to move on to one or two other things. Can someone else share based on this situation, some words of support? Yes, Chandamukhi. How many can we already asked? How many can identify with this? Мы уже спрашивали. Someone asked again. Okay, good. Хотел еще раз спросить. У меня был подобный опыт, и я понимаю вас. Я понимаю, о чем вы говорите, и могу рассказать, что я делала в своей ситуации. Я очень рано в своей жизни поняла, что должна сама стать ответственной. Неважно, чем заняты близкие люди, я должна что-то делать сама. Я должна стать ответственной. Я не должна использовать это как оправдание в течение всей жизни за свои неуспехи или ущербность и обвинять их во всем плохом, что со мной происходит. Я хочу сама нести ответственность за то хорошее, что я делаю. Это то, что я пыталась принять в своей ситуации. Не знаю, подойдет ли это вам, но вы должны попробовать, потому что понимаете, мы должны расти. Многие доживают до 50 лет и не взрослеют. Почему? Потому что они не приняли ответственность. И почему мой отец был безответственным? Поскольку он никогда не хотел взять на себя ответственность. Я осознала, что он был полностью безответственным. Я поняла все это, потому что я сама взяла на себя ответственность. Конечно, Бог помогает тем, кто сам себе помогает. Попытайтесь, сделайте что-то позитивное сами, не используйте других как оправдание, чтобы не достичь успеха. И вы, несомненно, будете успешны. Я уверена на 100%. Вайшнава Гуру. So, in the final analysis, подводя итог, we know that things happen and will happen. Мы знаем, что всякое происходит и будет происходить. In control of what happens to us. Мы не всегда можем контролировать, что происходит с нами, но от нас зависит, about how we respond. Как мы будем реагировать. We're not the controllers, so we don't always have within our ability to control what others do. And some of those things may affect us. But we do have the power to make a choice in terms of how we're going to respond or how we react. And so we can choose to be a victim then and for the rest of our lives. Or we can understand that everybody in this material world is compound of so many different types of problems according to what our particular battle crusade is. And that often some of the most successful people are those who had the most intense challenges. And in many cases the best teachers are those who have had the experience. So you can use this as a chance to see how to be more available for others, realizing how much pain it is when you're expecting someone to give you support and they don't. Then see more in your life how you can be that agent of support for others and be able to have more gratitude больше благодарности, when you are finding that support, когда вы support is получаете coming поддержку. We're not having Если it, we have it, we can нет, even be more appreciative and experience a deeper quality of relationship. So sometimes not having can really be a blessing a blessing that can help us when it does happen to appreciate it more. Now, this is still our love seat. Это по-прежнему we're going to change it into an anger seat Но for a little while. Мы превратим его в стол гнева. Хорошо? So someone Человек, who's having trouble проблемы с прощением, trying to forgive someone, I want you to come up here. Я хочу, чтобы I want you to send that person to Yamaraj. Вышли и отправили этого человека к Ямараджу. Okay. So someone of you tried to somehow release your anxiety and it just hasn't happened. От беспокойства. So ask for a little help now from Yamaraj. Можем попросить помощи у Ямараджа. We want you to come up here. Вводите сюда. You explain very briefly. Кратко опишите ситуацию. And you send him to Yamaraj. You let us know what you would like Yamaraj to do to this person. All right. Yamaraj сделал с этими людьми. Хорошо? Who has enough kshatriya tendency? У кого дух кшатрия? Potentials that they're going to come up here. They're going to send somebody directly to Yamaraj. Хотите послать обидчика прямо к Ямараджу? Who would like to send somebody to Yamaraj today? Кто хочет отправить сегодня кого-нибудь к Ямараджу? Anyone bold enough? Есть смельчаки. Here's a chance for you to get rid of him. Okay, come on. Let's send somebody to Yamaraj. Давайте отправим кого-нибудь к Ямараджу. Okay. So you just summarize the hurt, and then you кратко пишите send that person and explain to us what you would like Yamaraj to do with this person. Ямарадж сделал с этим человеком. Потому что это я сама. That's going to be our next discussion in 5 minutes. So I'm going to let you hold on to that for a minute. Давайте вы придержите. That's going to be our next discussion. Это мы будем обсуждать после. You are real devotees, so it's hard to send somebody to Yamaraj. Вы все настоящие преданные, поэтому сложно отправить кого-нибудь к Ямараджу. You're a good actor for a little while. Понимаете, представьте, что вы играете роль. Мы хотим, чтобы человек был реальной личностью, с кем у вас реальное столкновение. But you just ask for us a little bit that you. Сыграйте роль, как будто вы решили отправить этого человека к Ямараджу. Okay, come. Ямарадж — это чистый преданный Кришна. You turn him over to a devotee. Так что вы отправляете его к преданному. Okay. Sometimes we give soft love and sometimes it's hard love. So this person мягкой, needs to have some hard love. Этому человеку нужна любовь в жесткой форме. So just summarize for us a little bit what the hurt was to you. And you let us know what you like Ямараджа to do to that должен person. Сделать с этим человеком. Okay. Меня в детстве изнасиловали. Я никогда не испытывала гнева, хотя у меня было много болезней. Слышно? Она не испытывала гнева, ее изнасиловали. Это значит, что гнев был обращен внутрь, и у нее появилось много болезней. Это значит, что гнев проник внутрь. Okay. You're going to the deck because you're going to send that person right to Yamaraj. Вы собираетесь отправить этого человека прямо к Ямараджу. Yamaraj knows how wicked that person is. And he has special techniques to deal with such terrible persons. И у него существуют особые методы обращения с подобными посетителями. So you send this person to Yamaraj. What would you like Yamaraj to do with this person? Вы отправляете его к Ямараджу, чтобы вы хотели, он ему сделал. Воткнул его тело гвозди. Okay, go on. Хорошо, продолжайте. Yamaraj has so many weapons. У Ямараджа столько оружия. У него много помощников. Пнуть его. Repeatedly kick him, stick nails in his body. Множество пинков, пронзить тело гвоздями. Нет, тонкими иголками. Okay. Needles. Иголками. Right. Хорошо. Suffocate. Задушить его. All right. Gonna revive him Правильно. And Потом suffocate him, just to привести в чувство и more. Душить, чтобы ему мало не показалось. Put him in a second throwing off cliff. Put him in a sack, line him, and throw him off a cliff. Броситься с скалы. One more thing we want Yamaraj to do. Еще одно, что Yamaraj должен с ним сделать. Yamaraj is going to deal with this guy. Yamaraj разберется с этим парнем. To silence him, okay? So deal with him with pins, stick him with pins. Да, колоть его иголками, запинать его, посадить в мешок и сбросить со скалы. So Yamaraj is very expert in dealing with deviants. He knows all the crimes and has special ways to retaliate based on all these crimes. Now that person has been sent to Yamaraj. Now I want you to do something totally different now. Сейчас я хочу вас попросить сделать совершенно противоположное тем же человеком. To go to number 7. Теперь я хочу, чтобы вы приняли пункт 7. And influence the offender. И повлиять на оскорбителя. I want you to see that here this person. Я хочу, чтобы вы увидели, что этот человек очень болен. They could do such a thing. Что мог совершить такое. But actually, this person is really also a servant of Krishna. Также является слугой Кришны. Who is just that sick? Который просто настолько болен, ранен, just that dysfunctional. They would do something that's going to cause them to experience this. That Yamaraj is going to do to them. Что Yamaraj сделает с ним все это? And I want you to consider. Я хочу, чтобы вы представили, что эта душа is like your son. Ваш сын. That soul is someone who has done things that's wrong. Человека, but at the same time, you know поступок, that person can and should be doing better. And now you want to say something so that this son of yours will never cause pain to anyone else again and will never cause himself to have to go before Yamaraj in this way. Do you have any sons or daughters? Okay. So this is the son that you now have who's been harsh, cruel, грубым, deviant. Because of some problems in his mind, из-за собственных внутренних проблем в сознании. But you actually хотя вы знаете, know that this son can do so much что better. На самом деле ваш сын хороший. Because you are a mother who's и будучи caring, заботливой матерью, you want to say something to this ему кое-что person объяснить, so that they'll never hurt чтобы anyone он else не причинял никому боли and they will never have to go to Yamaraj и не попал к Yamaraj'у. So now I want you to preach я хочу, чтобы вы to influence, проповедовали этому оскорбителю. What are some things чтобы that you вы сказали, could perhaps say in terms of thinking that this could be your son? And you've heard that what he's done вам and you know его поступок, the pain that и вы it has представляете, caused какую боль это причинило другому человеку. Иногда нам необходимо принять ответственность за свои поступки. And some of that pain that you had, then to get attention, you behaved in a way that was hurtful for others, but you were carrying a lot of hurt. And that behavior made others hurt. Yet, if one continues like that, there's an endless cycle. And they feel pain and they feel pain. Yet, actually, all this, apart from one family, part and parcel of God, Krishna, and then they're forgiving others the situations. Then we can free ourselves from that pain and that hurt. Just tell him one or two more things. Скажите ему еще пару слов. Он слушает вас. Скажите еще несколько слов, чтобы завершить ваше обращение. As a mother. Как мать. The support of Krishna to overcome these weaknesses of heart. Sure, this is very nice. Vaishnava Korgi. So, I'm sitting right next to her. Я сижу прямо рядом с ней, и меня поразило, как энергия полностью изменилась. You wouldn't have to be so close to feel as much as I did, but I'm sure most of you could sense. Как я думаю, большинство смогли ощутить резкую полную перемену. Вначале hurt and anger. Присутствовали сильная боль и гнев. And then there was a gradual realization that. И постепенно пришло понимание. This is somebody's son. Что это чей-то сын. This is somebody's child. Чей-то ребенок. And that child has come from some very unhealthy environment. Вырос в нездоровой атмосфере, которая породила такую личность. We don't know. Мы не знаем. What has been the full background. О его происхождении и воспитании. We don't know how much мы не знаем, насколько его душа плачет, потому что рядом не было женщины, матери, человека, который любил бы его. We don't know how much мы не знаем, как may have been abused он in some сам был ways оскорблен. How much that person may be reacting что он, может быть, просто выплескивает то, him. Что пережил сам. But we know that но person знаем, has put themselves in a suffering condition because they're going to have to pay what they've done. At the same time, we understand that we're all pure devotees in our highest expression. We're all most loved and cared for by Krishna. But somehow, но по определенным причинам, переселяясь из одного тела в другое, we have и получая разный опыт, мы оскорбляли других, и кто-то оскорблял нас, что породило всевозможные отклонения. And so, yes, what happened, и что произошло? No one's saying that what никто не говорит, что то, что so произошло bad, с ней, было не таким уж плохим, и она должна просто забыть. Или что она сама виновата в случившемся, или что на это можно просто не обращать внимания, тогда это может произойти вновь. Нет, произошло ужасное, но в то же время мы должны понять, насколько мы все связаны в материальной тюрьме, и мы все причиняем друг другу боль в той или иной степени, степени, в какой мы сами не освободились от стремления к удовлетворению чувств. So we know that we are together in community. Мы знаем, что живем вместе в общине, чтобы получить здоровое общение и в конце концов спасти друг друга и выбраться из тисков двойственности. А чтобы выбраться из двойственности, мы изучаем жизнь великих ачарьев и преданных и видим, что они сталкивались с серьезными оскорблениями и проблемами. But still, they went to number 7. Но несмотря на это, они применяли пункт номер 7. Проповедовали, чтобы повлиять на оскорбителя. Они оставались доброжелательными. Они находили способ увидеть в этом милость Кришны. They found ways to take more responsibility in their own life. Они сами брали на себя ответственность и не позволяли, чтобы подобные ситуации выбивали их из колеи. So, we just like one more person. Мы хотим, чтобы еще один человек отправил на наши глаза кого-нибудь к Ямараджу. Мы подбросим ему работу. не дадим ему скучать. When you do this, еще один человек, yourself are going to feel когда вы делаете это, вы сами почувствуете перемену в сознании. Especially when you особенно, are able когда now to say вы имеете возможность произнести слова, предназначенные для блага этой души. Is in both cases you're being поскольку в обоих случаях вы поступаете благородно, когда вы отправляли человека к Ямараджу, вы видели проблему, брали ситуацию под контроль и брали на себя ответственность, чтобы изменить ее. You are grabbing and identifying and sending that person идентифицировали и отправили этого человека, чтобы он отведал жесткой любви. И когда вы простили человека и пытались продолжать ему преданность и доброту, вы создали в своем сознании сильную установку, что вас это не сделает жертвой. Вы не позволите подобным событиям заставить вас сомневаться в присутствии милости Кришны. Вы не будете чрезмерно отождествлять себя с телом. Это произошло с ее телом, а не с ней. And so many things и will happen с нашими телами случится еще много всего. И большинство из этого не доставит нам удовольствия. Но это будет происходить с телами, потому что таковы условия игры, в которой участвует тело. Она собирается отправить кого-то к Ямараджу. Я в радостном предвкушении. Я думаю, что возьму его с собой к Ямараджу. Попробую его, попрошу его распять, как Иисуса Христа. И я бы хотела сделать маленькие порезы, взять соли и медленно так потихоньку посыпать его всего. Вот что я хотела бы сделать. Еще одно. Я бы хотела, когда он попадет к Ямараджу, две машины, привязать его ноги одну к одной машине, другую к другой, и машины поедут в разные стороны и разорвут его на куски. Okay. Boy. I think Yamaraj would like you to я work думаю, for him. Ямараджа хочет взять вас к себе на службу. You are very powerful. Вы очень искусны. Giving hard love. Творчески подходите к проявлению жесткой любви. Ямараджа будет впечатлен. Send that person to Yamaraj. Вы отправите этого человека к Ямараджу, разрежете на кусочки. Порежете, посыпите солью, и напоследок поместите его тело между двумя машинами и начнете тянуть в разные стороны. И так он будет испытывать жуткие страдания, понимая, что он страдает из-за совершенного оскорбления. Never in a million lifetimes will he ever think about committing such an offense. And he understands that he's suffering like this because of what he did to a very special person. And so therefore, Ямарадж is dealing with him very intensely because he took advantage of someone who he should have been protecting. He took advantage of somebody's innocence. Воспользовался невинностью и простотой. Ямараджа еще больше возмущен этим и наказывает человека в течение многих-многих жизней. Теперь, когда вы отправили этого человека к Ямараджу, и он осознал свою вину, непрерывно страдал, и во время страдания Ямарадж наделил его полным сознанием, чтобы он чувствовал боль, которая пронизывала все его существо. You have a brother? У вас есть брат? So you do now. Теперь this person этот is your человек little brother. Ваш маленький братишка. And you are the big sister. А вы старшая сестра. You're the big sister. Вы старшая сестра. Who this person depends on? От которой он зависит. Because your mother has passed. Ваша мать ушла. And your father is an invalid. А отец инвалид. And so it's your responsibility. И вы отвечаете. Somehow, to give advice. instructions and attention and care to guide your little brother. But your little brother is having a lot of trouble. He's socially a disturbance. Приносит обществу беспокойство. But you know that he's your brother. Знаете, что он ваш брат. And you understand why he's struggling so much in his life. And now I want you to say some words to your little brother, who has been abusive to some girls. And I want you to say some words to him. Try to help him to make a change. Okay. Спасибо за то, что дали мне такую роль сестры. У меня есть братья и сестры, и я хорошо чувствую себя в этой роли. Это мой младший брат, ему 14 лет. Я хочу сказать тебе, пожалуйста, никогда не делай ничего подобного ни с одной из девушек. Особенно, я хочу, чтобы ты воспринимал всех девочек как своих сестер. Как ты бы чувствовал себя, если бы кто-то сделал это со мной? Лишь из-за того, что у тебя есть деньги, и ты женат, у тебя достаточно власти, сил, ты, чтобы воспользоваться девушкой, это ужасно, я не ожидал этого от тебя. Я уверена, что наши родители также от тебя этого не ожидали. Расскажите ему, как себя чувствует мать и отец, если бы они узнали о его поступке. Мама бы чувствовала себя очень плохо, узнав, что у нее такой сын. Единственное, что мы можем дать тебе, это хорошее имя. Ты испортил его, испортил жизнь девочки. Это ляжет позором на всю ее семью. Это будет проклятием. Это проклятие ляжет на тебя и на меня, и на будущие поколения. И единственное, что я прошу тебя, никогда больше не делай так. Особенно, когда ты станешь взрослым. Пожалуйста, не делай этого. Thank you very much. Vaishnava Gorky. So we can see that it's not an easy thing. Что это не просто. When we're on the receiving side, когда мы на себе испытываем чьё-то оскорбление. It's not an easy thing to just to walk away and consider that that's just something that happened so many years ago. Много лет назад. Sometimes, as we think about such things, it's like it's happened to us, you know, again, just like it happened yesterday. But if we do allow ourselves to focus a little bit more on, say yes, что this is someone's son, это this is someone's brother, чей-то брат, this is someone's father, someone's husband. Муж. They are part of some family, они some relationship. Their obnoxious activity is going to bring great pain and disturbance to some others. We do not know how much others have brought pain and disturbance to them. That in no case не is it just an isolated что person. Это просто отдельный человек. When we think things in isolation, когда мы рассматриваем things like impersonalism, вещи изолированно, because отдельно, we realize that actually everything is sambandha, some relationships, it's some type of connections. Это определенные связи. We want to constantly try to look deeper for what is the essence. Смотреть вглубь, где корень. We want to constantly be full of spiritual greed. Духовную жадность, to connect deeper как установить with с Кришной более близкие отношения. So we don't want to get too distracted. Мы не хотим, чтобы нас отвлекали by his, проявление его энергии Бахиранга. So if we only see it at that level, если бы мы воспринимали then лишь этот лес, мы бы ушли в сторону. But to be able just to preach nicely and influence the offender, or be the well-wisher, или оставаться means that we're really going beyond, we're transcending, just a static. стать выше. Someone's trying to call you on the telephone. Кто-то звонит по телефону. And they're static. You can barely hear the voice. Голос еле слышно. So you can just put it down. Положить трубку или пытаться прислушиваться, переспрашивать, чтобы лучше понять, потому что вы хотите общаться. Нам нужен Кришна. Мы хотим установить отношения с Кришной, где бы мы ни находились, что бы ни происходило. Великие преданные даже готовы отправиться в ад. Задумайте на мгновение, что это значит. Fully prepared. Это значит, что они полностью готовы терпеть любую боль, as a norm of the culture. Как норму культуры. And they're ready even to dwell in such places. И готовы даже жить в таком месте. As long as they can always think of Krishna. Если только у них будет возможность думать о Кришне. But they're not ready to go to any of the apart any of those ни на какие условия. If they can't find Krishna. Если там нет Кришны. Wow. Around and while such things may even be taking place. So they're sending a message to us that it's our duty to constantly still try to find Krishna. Не прекращать попыток найти Кришну, а чтобы найти Кришну, мы должны стать подобными Ему. To become more and more of a sadhu. Who is Karunika Titikshava, who is actually ready to forgive. Который готов простить. And to take the additional step. And seeing that this person is so obnoxious, видит, so simple, so harsh, настолько греховный, that they жестокий, need extreme что help. Ему необходима особая, срочная if we need помощь. We send him a Yamaraj Если and let необходимо, him help him мы можем послать его к Ямараджу и помочь But ему Yamaraj таким образом. Is only a temporary но stuff. Ямарадж — это временная мера. Because ultimately, we're Потому not что никто из нас не является If they have to go to Yamaraj for thousands of births. Даже если ему придется отправиться к Ямараджу на тысячи рождений. But that is Но на самом деле он является частицей Кришны. И мы хотим избавиться от нездоровых тенденций. Мы также хотим быть осторожными, не отождествляя грешника и грех. And so as she could reflect in terms of her brother, если она может представить she had a brother or she has брата, у нее those есть in her family брат, who she gives some love and some guidance человек, to. And some of the things they do are also ridiculous, mischievous, нелепо, and can even become obnoxious. Непристойными. But if she heard her brother or her cousin, her cousin had stolen something, had treated a girl in an improper way, she would be very hurt and really try to reach out to help him, knowing that that much more he needs help. So this person, yes, what he did, no way, to be condoned, it is even worse. Он достоин худшего, чем даже то, что она сказала. Этот человек ужасно поступил. Но он столь же болен и причиняет такую же боль собственной матери, дочерям, жене. And so we want и to be concerned нас волнует about his sickness его болезнь и грязь, которую он распространяет на других людей, которым он мог so бы помочь. Him, Если мы будем испытывать по отношению к нему лишь гнев, этого недостаточно, чтобы он изменился. Он может остаться по-прежнему и делать это по отношению к другому. Но если нас волнует боль, которую испытали мы, и факт, что ее может испытать это еще, тогда мы постараемся, чтобы изменить его. Поэтому проповедь направлена на трансформацию. Наше последнее обсуждение время идет. Мы хотим обратиться к рецептам. Мы сделаем небольшой перерыв. So if we can just turn in diets, and what you're going to discuss with yourself now, with your partner, whoever you're sitting with, you're going to discuss ways of how you have not forgiven yourself. You can look at one or two classic, not at time, just look at one. If you both do this. Just try to identify one powerful case in your own life where you are not being able to forgive yourself. Where you have hurt yourself, And you're finding that you feel that you have not been able to fully forgive yourself for the embarrassment, the pain, the hurt, the mistake, you know, that you have made. And therefore, some emotional hurt is there because of, you know, your own activity. So if you can both share with each other such an experience. If you're in the class, you have to find a partner. And if somehow you can't even choose, then just join somebody else and then have a team of three. Everybody has to have a partner. There are no viewers. Everyone is participating. Нет никаких зрителей, все участвуют. Okay, Haribol. Haribol, time is up. Время истекло. Hare Krishna. Time is up. Время истекло. Okay, so this chair has many purposes today. Этот стул сегодня многофункциональный. What will you do this time? Что будем делать на этот раз? Hurting ourselves. Forgiving ourselves, самому себе, я лучше сказать прощение себя, может оказаться очень сложным. Because it's something we do in solitude. Потому что если что-то мы делаем в одиночку, мы можем быть наедине с собой. And it's an area that we can't cheat. И в этом легко обманывать. You know, you can pretend to forgive somebody else. Что простили человека. They can even accept. Они даже могут принять ваши извинения. Apology, and they think that everything is over. И они думают, что все позади. And you can be plotting for revenge, думать о месте, or you can be feeling separation, disappointment, брошенность, loss of confidence, неуверенность. All of these things are showing that you really, haven't forgiven. На самом деле не простили. But when it comes to ourselves, касается нас самих, we can't fake it. Мы не можем притвориться. We've either forgiven ourselves or we haven't. Мы либо простили себя, либо нет. We're either torturing ourselves, либо мучаем себя, or we have learned something from that, либо извлекаем урок, and we've и развиваем developed some ability, способность, hopefully, to not to do the same thing again. Не повторять этого впредь. We've gained some more insight, мы можем обрести понимание, about how others may experience something, могут что-то from переживать, the fact of what we've experienced, опираясь на собственный опыт. So sometimes even more иногда difficult простить себя. Then forgiving someone else сложнее, чем кого-то другого, is forgiving ourselves. We know that we make mistakes. Мы знаем, что имеем склонность. We know that this is part of мы знаем, что это часть material life. Материальной жизни. Perfection is not в материальном мире не существует ничего совершенного. We often want to look good. Часто мы хотим казаться хорошими. But sometimes we are carrying great hurt because we didn't look as good as we wanted to appear. Испытываем боль, так как мы на самом деле не такие хорошие, какими хотим казаться. Really about the mistake. Нас не огорчает сама по себе ошибка. Or we're sad because others' perception of us is different. Нас огорчает, что другие меняют к нам свое отношение. And we may hold a lot of hurt because of that. Мы переживаем сильную боль. Because we are really not ready to be authentic and genuine. Мы не готовы быть искренними, открытыми. We're not ready to really address the fact that I made a mistake. Я совершил ошибку. See, there's nothing поймите, so bad about making a mistake and having a failure. Если вы ошибаетесь или терпите неудачу. But there's something very но unhealthy опасно when we see ourselves as a failure. Воспринимать себя неудачником. We don't want to deny the fact that we made a mistake. Факт, nor do we want to accept that our existence принимаем, is a mistake. Сплошная ошибка, that we ourselves are failures. Неудачники. If we see ourselves as a если failure, мы считаем then that себя is what we were discussing the other day. That это, is low self-esteem. Мы обсуждали на днях, это низкая and that is lack of faith in Krishna. И так проявляется недостаток веры в Рупа Госвами в молитве Ашабандхам. Он принимает, признает и повторяет for our own growth, of course, для нашего роста, конечно. That he does not have love of God. He does not have attachment to those things that can bring love. То, что может дать это любовь. И он находится в ужасном положении. Но тем не менее он надеется, несмотря ни на что. Таково смирение. Когда человек признает недостатки, Determination, perseverance, knowing what Krishna can do and arrange. We're having too much self-hurt. We're not being humble. We're being victims. We're victimizing ourselves. And we are running away. From genuine and spiritual humility. So we want to stop. Мы being не our хотим own enemy. Быть больше собственными врагами. So you just shared amongst yourself вы только что делились друг с другом some situation where you feel ситуациями, that когда вам казалось, you are hurting yourself что вы сами причиняете себе боли, not forgiving yourself. Не прощая себя. So last few moments we have оставшиеся минуты сегодняшней встречи, so we can set the stage for what we want to do tomorrow. Тем самым мы подготовим почву для завтрашней темы. А завтра... We want to give you a little bit more technologies to take with you because tomorrow is going to be our last day. Собой, завтра to address your present problem, those that may come in the future, настоящие and проблемы, as it's important те, to help someone else будущем, who may be stuck in some of these areas. Помочь другим, кто, возможно, застрял на этом. Briefly, сейчас очень кратко, us, если один человек, два человека, find, кратко that, поделится you know, с нами ситуациями, когда вы обнаружили, что не простили себя, или для вас yourself. Было сложно простить себя полностью. I won't ask you to send yourself, я хочу попросить you know, вас отправить себя к Ямараджу. And even when I became a devotee, I wanted to do that for authority, so I actually went overboard to be a pure person and fully surrender, but actually I denied a lot of myself and my needs. This affected my marriage also. I was like a doormat. So, how's your health? Как у вас со здоровьем? Здоровьем, к удивлению, нормально. So the marriage was like a doormat, and that didn't help him, but that didn't work, so it made myself worse as well. And it affected other relationships in the marriage. And now, I find it very hard to relate. И сейчас мне очень сложно общаться с людьми. Я чувствую очень много боли в отношениях из-за своих недостатков. Потому что когда я строю отношения с людьми, я думаю о своих недостатках. Лишь несколько человек есть, с которыми я могу быть откровенной. Okay. You're doing pretty well. You just opened up to all of us. У вас большой прогресс, вы только что открыли всем нам. How many can understand? Кто может понять, что она, о чем она говорит? Видите, у вас большая компания. You got a lot of perfectionists out there. Большая группа поддержки people людей, who, you know, who sabotage которые themselves, мешают you know. Сами себе. So, if one or two of you bring in saboteurs, can help her to understand how we can stop sabotaging ourselves. Who would like to give a little few words of assistance? Слов, of ways that we can try to cope with this particular type of problem. Предложить методы, как можно решить эту проблему. Правильно? Еще раз спасибо за то, что вы набрали смелости высказаться. Я много внимания уделяю в своем курсе понятию самовыражения. Самовыражение означает, что мы делаем что-то в жизни, что вызывает у нас внутри беспокойство, но мы не в состоянии выразить это беспокойство, либо из-за окружения, особенно в обществе преданных, нас не учат, как выражать себя. Так, вы использовали слово как коврик. Это очень сильное слово. Вы чувствовали так, и вы смогли вырасти это, что вас вытирают ноги, потому что на самом деле в нашем обществе мы утверждаем, мы учим многих преданных думать, что быть тряпкой нормально, мы так и должны действовать. И если мы с этим не согласны, мы боимся, что мы можем совершить оскорбление, кто-то может нас не взлюбить. Поэтому мы оставляем все как есть. И один момент, за который мы должны сражаться, как преданная, я сама этим занимаюсь, это научиться самовыражаться, что означает вести диалог. Это не всегда просто, это процесс. И это подобен процессу садхана-бхакти. У нас нет постоянного вкуса вставать рано утром. Мы не всегда испытываем желание повторять круги, не всегда искусство другим вещам, но Шрила Прабхупада учил, что если мы будем следовать этому, мы достигнем истинного совершенства. Так что мы следуем, и то же самое в отношении с самими собой, избавление от своей низшей природы, также постепенно, это процесс. И этот процесс требует очень много общения, ведения диалога. Это значит вести диалог даже с теми личностями, кто нас оскорбил. Секрет, как научиться вести диалог. Потому что нас не учат вести диалог. Так, я думаю, я бы хотела предложить вам и всем в этой комнате то, что вы прячете внутри, что вы не можете выразить из-за какого-то страха, из-за того, чему нас учили в организации. Просто вставайте и говорите. Молите о Шриле Прабхупаде, о смелости. Молите о смелости что-то сказать. Это изменит ситуацию для всех нас, не только для вас и меня. Это приведет к изменениям во всей организации и движения Шрилы Прабхупады. Мы не сможем расширить это движение, не сможем сохранить, что дал Шрила Прабхупада, до тех пор, пока не научимся выражать свои мысли. Мы просто не в состоянии это сделать. Моя смиренная просьба, ведь я сама пытаюсь над этим работать, я также в некоторые моменты я обманываю себя, не умея как следует выразиться. Иногда чувства отвлекаются на разные объекты, иногда влияют луны, материальная природа, как на любого человека. Однако я обнаружила, когда я осмеливаюсь, нахожу силы выразить свои чувства по отношению к человеку, все меняется. И это требует постоянных молитв и постоянного слушания. Надо очень-очень много слушать старших преданных, слушать книги Шрилы Прабхупады, слушать открыто. Давайте все начнем слушать, давайте начнем выражать себя, давайте изменим общество. Этого не стоит бояться. So this goes to our number four. Это касается пункта номер 4. Садху-шастра-гуру. Иногда нужно решительно действовать. Мы можем ошибаться, однако мы должны подходить mindset or intention, and if we're wrong, we can have chance to look closer to see what is right. And if we're right, we have closer, a greater chance to help someone else look at some variables. Okay, so we want one more person, then we stop. One more person, and then we stop. Еще один человек, dealing with some self-hate or low self-esteem, hurting yourself, emotional pain is there, and who is the culprit but oneself. Okay. Моя основная проблема. Speak a little louder. Говорите громче. Main problem I experience is моя I'm главная fearful. Проблема, I'm что я боюсь, out. Я боюсь громко говорить. No, you... Especially, like, I noticed that with my mom. Особенно я заметила, у женщин проблемы с мужчинами обычно. Все, что вы говорите или делаете, даже самые мелочи, раздражают меня, но я всегда держала это внутри, ни разу не высказывала, никогда не говорила: «Мама, это правда раздражает меня». И однажды это взорвалось, это очень было ужасно. И сейчас мне 18, я заболела сахарным диабетом. Для меня это был сильный стресс, словно моя мать природа дала мне пощечину. Появилась еще одна мать, заметили? Мать природа. One mother from another mother. Одна мать за другой. Я думаю, мне нужна помощь. Хотя это очевидная, простая вещь. Если у вас диабет, нельзя есть много сладкого. Но это моя огромная слабость. Я периодически наедаюсь в халаву, то другой язык так трудно контролировать. Что делать? Лучший способ очищения — это принять прибежище в просаде. Но это ерунда, это непрактично. У тебя диабет, и тебе необходимо ставить 5 уколов в день. Что займись чем-то полезным, почему бы тебе не заняться чем-то полезным? И у меня много поддержки, чувствую поддержку со стороны преданных родителей, духовных учителей. У меня нет оправданий. Мне просто надо составить план и заняться чем-то. Я хочу посвятить себя какому-то делу, но мне необходима помощь и поддержка. Наши молитвы. We all want to be in a prayerful state. So he's a young devotee. Мы все должны пребывать в молитвенном состоянии, молодой преданный. Духовно и материально. У него проблема с матерью. Также с недостатком благодарности к первым событиям в жизни. Это сформировало у него робость и низкую самооценку. Если мы можем поделиться чем-то из Personal, something you feel can assist что вам кажется, сможет помочь ему суметь разобраться и снять этот блок. So something small, I was very impressed by one devotee I know in Germany. Меня поразил один преданный из Германии. Он был пожилым брахмачари. У него были серьезные проблемы со здоровьем. Из спины, из диабета, чего-то еще. Я был поражен им, поскольку он сам не мог есть сладости во время пиров и фестивалей. Он брал и раздавал такие шарики преданным. Он сказал, что это помогает ему не думать о себе и быть слугой слуги. У меня нет личного опыта, просто хотел поделиться этим, так как сам был поражен. The principle is very powerful. Это очень эффективный принцип. Because it addresses first, потому что в первую очередь disassociating. Is that we remove ourselves from being the enjoyer. Наслаждающимися. The interest and the desire is there. Интерес и желание. We remove ourselves from being the enjoyer. Мы лишь присутствуем helping others, you know, to enjoy. И теперь мы помогаем другим наслаждаться. Helps us that there are times when we are so focused on ourselves, we make the problem extensive. We amplify the problem. But if we're able to shift our consciousness and look more at putting energy somewhere else, or trying to be selfless and be more concerned about others, or having a little more gratitude for things that are going nice in our lives. Then what happens is that we have less focus with that particular problem. And we don't give fire, you know, to that problem. More fuel to that particular problem. Okay, now, I think we can stop at this point. And I want one last thing, but this time I want two seats. So let me borrow your chair for me. Let's put these two chairs facing each other. Занять ваш стул на минутку, поставим их. And you probably already guess what I'm going to do. Вы уже догадались, что я собираюсь сделать. I would like to very. Я бы хотел попросить. Thoughtful, compassionate, очень сострадательных, concerned, милосердных, persons, участливых, to be ready to come forth. Выйти. If there's someone who's in the room. Если в этой комнате. That you человек, feel that they are bringing some emotional то, hurt in your life. Причиняет вам эмоциональную боль. I'd like you to come forth and, to call that person to sit in the chair with you. We have a case of two people who are finding that there's a little bit of a turmoil in their exchange, in their life with each other. And from that there is some emotional hurt. We'd like you to lovingly come up here and face this person. Выйти сюда и посмотреть в глаза этому человеку, который причиняет вам эмоциональную боль. Вы знаете, что желаете ему плохо и не хотите причинять боль, или что он причинял боль вам, но тем не менее боль вы получаете. Okay. Кто? Is anyone who? Кто-нибудь? Can come. I know this. There's at least two or three. I can feel it. I'm not going to let you stay in your seat. Я не позволю вам отсиживаться. So, please come forth. Так что, пожалуйста, выходите. So I won't have to call you. А то мне придется вызывать. Okay, you just come sit. Просто выйдите и сядьте. And then after you sit, then you call the person. Когда сядете, позовите этого человека. Прошанта, come and sit. Прошанта, выходи и садись. Who wants to come? Somebody come. Кто еще не выходил? Please come. Пожалуйста, выходите. Гуранги, come. Гуранги. And just call that lovable person. Зовите этого. Okay. Любимого человека. Yes, please. Я должна позвать ее. Yes. What's her name? Как ее зовут? Yes. Come. Powerful people have powerful relationships. У сильных людей сильные отношения. They are full of interesting dynamics. Они очень динамичные. So, here are two wonderful Vaishnavis. Перед нами две замечательные Вайшнави. Они обе сияют. They are so special in serving the mission of Prabhupada. Удивительным образом служат миссии Прабхупады и своим духовным учителям. You have the same spiritual master. У вас сейчас один духовный учитель, да? Yes, this is very interesting. Это очень интересно. They happen to be almost similar age, возраста, same spiritual master. У них один духовный учитель. Okay. They're born in the same country. Oh my God. They're born. Oh, боже мой. They are so much like each other. They can't each other. They are born the same country. Они родились в одной стране. Один гуру. Speak the same language. They speak the same language, same language. So, Gauranga. Итак, Гауранги. I'll give you microphone first. Дайте сначала микрофон ей. What's happening? Что происходит? A cricket? No, that gives confirmation. Нет. For this exercise. Таковы требования, это всего лишь упражнение. Гауранги. You just found out. Вы только что узнали. Yes, you just found out this morning. Вы только что узнали сегодня утром. That Prashanta Dasi, что Прашанта Даси only has 2 weeks to live. Осталось жить всего 2 недели. And there's been confirmation, the diagnosis, Диагноз подтвердился 2 or 3 doctors, so you двумя-тремя врачами, так что rational perspective, вы знаете, с достоверного источника, что ей осталось жить недолго. What do you feel? Что вам кажется, вы утратите by not having her existence around с ее уходом? She has 2 weeks and she's off this planet. Осталось 2 недели, и она покинет планету. Ее пребывание в этом теле is over for her. What do you feel that you would lose? Что вы чувствуете, вы потеряете? Во-первых, я потеряю сестру, несмотря ни на что, она моя духовная сестра. И кроме того, я потеряю очень разумного человека. Она анализирует все с разных точек зрения. И обладает очень глубоким пониманием. Поделитесь с нами еще тем, что вы особенно цените в ней. But this time I want you to look at her. На этот раз я хочу, чтобы вы смотрели на нее. Хочу, чтобы вы смотрели ей прямо в глаза. And I want you to call her name, Prashanta Dasi. These particularly are the things that I really appreciate in you. Мы это делали задание однажды с Гуру Махараджем. Он привел нас в офис и заставил: ты говори хорошее о ней, а ты о ней. Что мы это делали? Now we're talking about помните, the fact that you're hearing that she's going to leave the body in 2 weeks. Что она оставит тело через 2 недели. Okay. So I want you to look her in her eyes and you explain her. I want you to let her know the things that you benefit and appreciate from having her association. Я ценю, что она полностью поглощена служением Гуру Махараджа. Это было тяжело, я знаю, насколько это тяжело. Так что я ценю ее постоянство, несмотря на критику. Она никогда не бросала, всегда продолжала и продолжала. Я ценю это. Это желание продолжать, несмотря ни на какие сложности. Я знаю, как это тяжело. Я поняла, как трудно женщине в ИСКОН, потому что когда я приехала в Индию, я немного слышала о положении женщины, но когда я увидела тебя, я была поражена, я стала серьезно размышлять об этом. Я много увидела всего и поняла, что хочу что-то изменить. Хочу что-то сделать, чтобы помочь женщинам в ИСКОН. Это позитивные моменты. Спасибо за то, что подталкивала меня и помогала возвысить сознание, заставляла делать что-то. Okay. Now, this is not stated. Хорошо, теперь. Okay. Давайте. I want you to do the same thing. Я хочу, чтобы сделал то же самое. Гуранги, Дасти, she has only 2 weeks. No, she only has 1 week. Нет, ей осталась одна неделя. Она всегда будет первой. So she has only 1 week. And, ей осталась одна неделя. I want you to tell her. Я хочу, чтобы вы сказали ей. What things that you appreciate? Что вы цените в ней? She has added to your life. Чем она обогатила вашу жизнь? Что вы честно, искренне цените в ней? Что вы знаете о ней, о ее служении, ее преданности? So we want to do this number OB. Overlooking the bad and looking only at the good. Не обращать внимания на плохое, видеть хорошее. На что вы можете сказать ей знак признательности? Now both of you go to eye друг другу в глаза. Eye is the window to the soul. Это зеркало души. У меня целый список качеств, что я ценю в тебе. Если бы у меня не было этого списка, обычно, как я недавно говорила, мы несовместимы. So get out of town. Leave. You always think about giving gifts, presents like in friendship, gifts in return for service, and you give donations, including to me many times. I know Granny's coming to India, I'm going to get goodies. She's always, you know, that is very, you do that all the time, and I always praise that. And you have a very good heart, very, very good heart. У нее очень доброе сердце. Она одинаково заботится о других, включая меня. Если у меня в ИСКОН есть доброжелатели, я знаю, ты одна из них. the list. I know that. Whereas you're a very practical person. Ты очень практичный человек. Очень практичная и динамичная, полная энтузиазма. Я ценю это. Тебе нравится общаться. Порой слишком сильно. У тебя сильное желание постоянно быть занятой служением. Ты всегда приходишь вовремя. Скажу тебе, что несколько дней, недель назад я пропустила поезд, опоздала на поезд. Я очень многое ценю тебя, кроме моментов, когда мы сталкиваемся и появляется электрический разряд. Okay, last night. И последнее. Вы Гауранги, а вы Прашанта. All right. Хорошо. So, you change saris. Поменяйтесь сари. You change bodies. Поменяйтесь телами. Oh my God. She said she'll get it back for the spots. So, what do I need to do now? Что я попрошу вас сделать сейчас. These are two strong personalities up here. Две сильные личности. So, what we like you to do last. Я попрошу вас напоследок. Just as we said, to try to see the other, trying to see something differently. Sometimes we have to pray and ask Krishna to help us to see something differently. But often we have to put ourselves in someone else's shoes. Alright? So now, in this case, you are putting ourselves in the other person's sari, the other person's body. So now there are certain things that you do that bothers Prashanta, certain things Prashanta does that bothers you. So now you are Prashanta, you are Gaurangi. Alright, just for a little while. I want you to rationalize, to explain to Gaurangi why you do what you do, but you are Prashanta. You just think of the things that Prashanta does that bothers you, but instead of them bothering you, you are going to explain how those things are good, or you are going to justify those things. You think of several things that she does that bothers you. Now instead of thinking of them negatively, you are going to speak positively about those. Okay? You're going to try to see them from a positive perspective. Explaining to Gaurangi from a positive perspective some of those things that normally you as Gaurangi would see in a negative way. Okay, Prashanta, go for it. Хорошо, это круто. You just think of the major, say three things or so that normally would bother you. But now I want you to speak about them in a positive light. Чтобы описали их с положительной стороны. Я Прашанта. Я опаздываю на встречу. Okay, now you explain in a positive way why you're late. So she's late, and that bothers you a lot. But now you're going to give some rationalization, explaining reasons why you're late. Почему вы опаздываете? Я опаздываю на все встречи, потому что у меня горы работы. Я знаю, что большинство и так западает, так что зачем я должна ждать 20 минут, когда я могу принять омовение, постирать и прийти как раз вовремя. Все это понимают, кроме меня, Гауранги. Так что я прихожу вовремя. No, I want you to speak honestly. I want you to, no, not honestly, because you're speaking honestly. I want you to explain why really that being late in this case could be something that's not so bad. And your mind is not so bad now. You want to help her to understand why it's really not so bad. Почему это действительно не так плохо? Возможно, я опаздываю. Может быть, в это время, вместо того, чтобы ждать и находиться в нетерпении, можно принять душ и немного почитать. Я не принимаю это так близко к сердцу. Просто что-то сделать для себя. Немного еще по этому вопросу. Explain to her that maybe she shouldn't be so tight. Может, не следует так придираться. Maybe she shouldn't be so tight about time so much. Maybe she's too excessive about time, huh? Придираться ко времени. That's right. You're her. Вы это она. Yes, and that's part of the problem. Я должна поставить себя на ее место. Да, в этом часть проблемы. So take another area that you normally disturb with her, but then you get some justification for it. Дайте ей объяснение. Когда я даю тебе приказы, распоряжения, не хочу там тебя так построить, я знаю, тебе это не нравится. Я просто хочу, пытаюсь тебе что-то сказать медленно, но ты забегаешь вперед. Ты имеешь в виду Гавранги? Я это ты. Ты сенч Гавранги, я все? Yes. Yes. Okay. Just one more thing, if you can. Еще одно, если можно. Когда я что-то говорю, я не потому, что мне наплевать на твои чувства. Это может быть что-то, над чем я еще сама не доработала, так что я не хочу говорить об этом. Это не значит, что мне наплевать на тебя. Вот почему я просто размышляю и не выражаю. Okay, so you, as Prashanta, just explained to you over here, who's Gaurangi, an issue of lateness, and so you are trying to consider her perspective. And so one of the things you were saying is that there should be more consideration in terms of not being so uptight about time. Не стоит так строго относиться ко времени. And so you're considering that maybe there's a possibility that you as Gurani is too much disturbed about the time. And so she's a little more relaxed. So that's a perspective, a possibility. You're also recognizing the fact that there's a problem when the real Prashanta normally gives orders to you. You have a problem with it. But you are trying to, you're having trouble, but you're trying to allow yourself to accept that it's not really the problem of the order, but the way that it's being said. So you're almost ready to accept that she doesn't just try to order you around or just push you or impose on you, but it's the way that she's saying it that's bothering you. So you're almost ready to consider that she has really good intention when it deals with you, but the way it comes out, that you just don't like it. And so Here's possible that you can consider a little more about the lateness, giving orders, the way that things are being said. That can help you to still accept that you don't like the way it comes on you, but that you can be able to appreciate her a little more than you do. Because right now there is definitely appreciation. There's a lot of the bad stuff that's as strong as what you see in each other's good. The last prashanta, if you can be garangi, and you can decide to give some justification for some of the things that is happening that she does that normally bothers you. Вас. But now you're going to give some justification однако for it instead of seeing it only as bad. So I am Gorangi. I am Gorangi. So I am Gorangi. Yes, you are Gorangi. Да, and there's Gorangi, you know, some things that she does that bothers you, right? But now you're going to explain them from a positive perspective. Я Гауранги, и меня беспокоят поступки. Поступки Прашанты. Прашанта does. But instead of seeing it negative, негативное восприятие, вы собираетесь описать их с положительной стороны, потому что теперь это ваши поступки. So in other words, all you do is you just think in general. Three things that she does that usually bothers you. But now instead of seeing them as something negative or bad, you're going to see it in a positive light. Or you're going to see it in a way that it could be, or that it could be rationalized. Small things could be seen as negative. Семь минут утром в ванной. Это один момент. Поскольку опыт жизни вашими много лет подготовки в храме, и я очень хочу попасть на Мангаларати и не опоздать. И идея дисциплины. Я считаю, что это очень хорошая привычка. Прашанте требуется больше времени на утреннее омовение. И когда я, как Гауранги, стучусь в дверь и кричу: «Семь минут, семь минут!» Прашанта отвечает: «17». Но я могу понять, что это опять же идет от храмовой подготовки, энтузиазма в преданном служении, что это проявление экстаза преданности по утрам. Это один момент. You think of one last one? И последнее. That would normally bother you, but now you're going to see it in a positive light. Не нравится вам, но теперь в позитивном свете. Я, как Гауранги, знаю, что я очень быстро, я кричу очень громко, создаю массу шума. Потому что я глуховата. Okay. So, И когда я путешествую с большим багажом, который мне нужно где-то расположить, мне требуется дополнительное место. И мне приходится раздавать перевес. Сейчас позитивное что-то. Но все, что нужно о Прашанте, я могу достать в любой момент. Даже если мы отправимся в Гималайи, у меня есть это. Окей. All right. Vaishnava Corky. Okay, this just give me 30 seconds and then we'll stop, huh? So, what we saw, I mean, these guys are tough. Что мы видели? Это крутые девушки. Unbelievable. Невероятно. I mean, what you can sense, of course, here they're same language, same body, some similar services, the same spiritual master, but they're not able to give as much as they could in the guru's service because of the incoherence that's going on in the relationship. And they can't give each other as much support as they should be able to because of what is going on in the relationship. At the same time, there's so many wonderful things that they both bring to the relationship. And what we're just trying to do is get them to consider what they would lose if somehow they lost each other. What the spiritual master would lose by not having them available both to serve him. What the movement would lose. They're both two very special women offer something very special for the whole of this kind. But because somehow or other they're having trouble overlooking what they consider bad, что они не способны обращать внимание на недостатки и видеть хорошее. Because they're having trouble trying to see the other person's perspective, trying to put themselves in the other person's shoes. They're having trouble also disassociating. So even when they were trying to be the other person, it was really hard. Because they didn't want to go into the other person's sari or the person's position. So it was a little taxing, you know, to do that. Because they have marked that these are qualities that they're uncomfortable with. It's not that we still come out of it. It's not that we come out of it with an idea that we can accept what the other person does fully, no. That's not what was necessary. Any more than forgiving doesn't mean that we consider what the person did, you know, wasn't so bad. But it means that we are going to stop allowing the relationship to bring hurt and pain to each of us, to ourselves. We're going to try to see a little closer what are the good things that are in the relationship. And if possible, we try to understand a little better why the other person acts the way they do. Often it's harder to appreciate someone if we don't really understand better why they do what they do. We still may disagree. At least we appreciate a little better why they do. So when they were trying to be each other, they were doing that. Like Prashanta was saying, so, you know, she's disciplined. Like the Rangi is actually quite disciplined. She is able to shower so quickly. For the Mangalasi, right away. That her carrying so many things is a way of having more facility to be able to serve the Vaishnavas, serve her as well. So she still may feel some disturbance that Gauranga is carrying so many bags, but not to the same extent when she's thinking, well, Gauranga is carrying those bags because in her mind and in her perception, she's thinking of things she may need and others may need, and so she's really trying to be very caring. This bothers me that there's so many things, but I'm appreciating the fact how Gauranga is really trying to be more concerned about others, other devotees. And so this way it can minimize some of the hurt that comes in the relationship, some of the pain that we give each other. You can still be different, as Prashanthi said, that we have different chemistry. But they have different chemistry. That's okay. But the different chemistry shouldn't cause them to give each other emotional hurt. It should cause them to see things in a different perspective. That can even be complementary in many ways. Sometimes the best teams are those who distinctly think in a different way, but they appreciate each other deeply. And so therefore, when somebody is, the other partner is saying something or doing something, they think, oh, so you are seeing it like this, I'm seeing it like that. Now how do we bring those perspectives together to even see it better than both of us have seen it? Because sometimes people thinking the same way can't produce которые мыслят одинаково, не способны создать энергию больше эффективности. Это требует разнообразия. Однако разнообразие должно объединяться на основе уважения друг к другу. Надеюсь, они смогут после того, как мы рассмотрели эмоциональную боль, как мы причиняем боль себе и другие причиняют боль нам. Мы рассмотрели, как прекратить причинять боль другим и как свести с минимумом боль себе. Поскольку если бы они уменьшили эмоциональную боль, они обе бы доставили удовольствие духовным учителям. Перед нами две сильные преданные. Но вместе с тем, с обоих сторон присутствует боль, как они будут взаимодействовать, что выйдет из их совместного служения. И похоже, они считают, что не могут сотрудничать. So again, we don't want to be our worst enemy by allowing emotional hurt that we give ourselves or in the interaction with others. And if it is there, we still may disagree, but we don't want to let it enter into our psyche where we begin to identify the things with the person to the point that we almost begin to minimize that person's existence through other spirituals. And then we make offenses toward each other. So we went over time, I'm sorry. So we'll stop. And tomorrow we'll do some last things and we'll be sure to end on time. It's Khan Pandachar Guru Ki. Vaishnava Kor Ki. Hare Krishna.